3. Чем хорошо зло? Часть силы той, что без числа, творит добро, всегда желая зла. Гёте. Для чего вообще борются друг с другом живые существа? Борьба встречается в природе на каждом шагу. Способы поведения, предназначенные для борьбы, как и служащее ей оружие, наступательное, оборонительное, настолько высоко развиты, и их возникновение под селекционным давлением соответствующей видосохраняющей функции настолько очевидный факт, что мы вслед за Дарвином, несомненно, обязаны заняться этим вопросом. Не специалисты, сбитые с толку сенсационными выдумками прессы и кинематографа, обычно представляют себе взаимоотношения диких зверей в зеленом аду джунглей как кровожадную борьбу всех против всех. Совсем еще недавно в фильмах можно было увидеть, например, схватку бенгальского тигра с питоном, а сразу после этого питона с крокодилом. С чистой совестью могу заверить, что в естественных условиях такого не бывает никогда. Какой смысл одному из этих животных уничтожать другое? Жизненных интересов другого ни одно из них не затрагивает. Точно так же и выражение Дарвина «борьба за существование», превратившееся в штамп, которым часто злоупотребляют непосвященные, большей частью ошибочно относят к борьбе между разными видами. На самом же деле борьба, которую имел в виду Дарвин и которая является движущей силой эволюции, это в первую очередь конкуренция между ближайшими родственниками. Вид перестает существовать в прежней форме или превращается в другой вид благодаря некоторому полезному изобретению, доставшемуся одному или немногим собратьям по виду в результате совершенно случайного выигрыша в вечной лотерее изменчивости. Потомки этого счастливца сразу начинают вытеснять всех остальных, так что в конце концов остаются только особи, обладающие новым изобретением. Враждебные столкновения между разными видами, конечно, бывают. Филин по ночам убивает и съедает даже хорошо вооруженных хищных птиц, хотя они наверняка очень энергично сопротивляются. Со своей стороны, если они встречают эту большую сову при свете дня, они яростно нападают на нее. Почти каждое, хоть сколько-нибудь вооруженное животное, начиная с мелких грызунов, яростно сражается, если у него нет возможности бежать. Кроме этих трех особых типов межвидовой борьбы, существуют и другие, менее специфические случаи. Две птицы разных видов могут подраться из-за дупла, пригодного под гнездо, любые два животных равных по силе могут схватиться из-за пищи и так далее. Но на трех главных типах необходимо здесь остановиться, чтобы подчеркнуть их своеобразие и ограничить от внутривидовой агрессии, которая, собственно, и является предметом этой книги. При межвидовых столкновениях функция сохранения вида гораздо очевиднее, нежели при внутривидовых. Взаимное влияние эволюции хищника и жертвы доставляет хрестоматийные примеры того, как селекционное давление определенной функции вызывает соответствующее приспособление. Благодаря быстроте бега преследуемых копытных у крупных кошачьих развились мощные силы прыжка и грозные лапы, которые, в свою очередь, развили у жертв все более тонкое чутье и все более быстрый бег. Впечатляющий пример такого эволюционного состязания между наступательным и оборонительным оружием представляет палеонтологически прослеженная дифференциация зубов травоядных млекопитающих, которые становились все более крепкими и лучше приспособленными для оживания, и параллельное развитие кормовых растений, которые по возможности защищались отложением кремниевой кислоты и другими средствами. Но такая борьба между поедающим и поедаемым никогда не приводит к полному уничтожению жертвы хищником. Между ними всегда устанавливается некоторое равновесие, которое, если говорить о видах в целом, вполне терпимо для обоих. Последние львы издохли бы от голода гораздо раньше, чем убили бы последнюю пару антилоп или зебр, способную к продолжению рода, так же как, в переводе на наш коммерческий язык, китобойный флот обанкротился бы задолго до истребления последних китов. Непосредственно угрожает существованию вида, как было уже сказано, вовсе не его естественный враг, а конкурент, и только он. Когда в глубокой древности примитивная домашняя собака динго была завезена людьми в Австралию и там одичала, она не истребила ни одного вида, служившего ей добычей, но уничтожила крупных сумчатых хищников, охотившихся на тех же животных. Местные крупные сумчатые хищники, сумчатый волк и сумчатый дьявол, были значительно сильнее динго, но в охотничьем искусстве эти древние, сравнительно глупые и медлительные звери, уступали современному млекопитающему. Динго настолько уменьшили популяционную плотность добычи, что методы конкурентов больше не окупались, так что теперь они обитают лишь в Тасмании, куда динго не добрались. Столкновение между хищником и жертвой не является борьбой в собственном смысле слова, также и в другом отношении. Конечно, движение лапы, которым лев сбивает с ног свою добычу, по форме похоже на удар, который он отвешивает сопернику, так же, как внешне похожи друг на друга охотничье ружье и армейский карабин. Но внутренние физиологические мотивы поведения охотника и бойца совершенно различны. Когда лев убивает буйвола, тот вызывает в нем не больше агрессивности, чем во мне аппетитный индюк, висящий в кладовке, на которого я смотрю с таким же удовольствием. Различие внутренних побуждений ясно видно уже по выразительным движениям. У собаки, в охотничьем азарте мчащейся вдогонку за зайцем, точно такое же напряженно-радостное выражение лица, с каким она приветствует хозяина или предвкушает что-нибудь приятное. Точно так же по лицу льва в драматический момент перед прыжком можно вполне отчетливо видеть, это зафиксировано на многих превосходных фотографиях, что он вовсе не зол. Рычание, прижатые уши и другие выразительные движения, известные по боевому поведению, можно наблюдать у охотящихся хищников только тогда, когда они всерьез боятся вооруженной жертвы, но и в этом случае лишь в виде намека. Ближе к настоящей агрессии, чем нападение хищника на жертву, интересный обратный процесс. Контратака жертвы против естественного врага. Это особенно распространено у животных, живущих в сообществах. Они все скопом нападают на угрожающего хищника, стоит лишь им его заметить. Поэтому по-английски описываемое явление называется «mobbing». В обиходном немецком языке соответствующего слова нет, и только в старом охотничьем жаргоне есть подобное выражение. Говорят, что вороны и другие птицы «hassen auf» травят филина, кошку или другого ночного хищника, если он попадется им на глаза при свете дня. Если сказать, что стадо коров затравило таксу, это может шокировать даже последователей святого Губерта. Однако, как мы вскоре увидим, здесь и в самом деле идет речь о вполне сравнимых явлениях. Святой Губерт, 656-727, покровитель животных и охоты. Старший сын герцога Бертрана Аквитанского, согласно легенде, обратился в христианство, повстречав на охоте оленя с сияющим крестом на рогах. Был епископом Мастрихтским и Льежским, канонизирован в XV веке. Значение нападения на естественного врага для сохранения вида очевидно. Даже если нападающий мало безоружен, он причиняет хищнику весьма чувствительный вред. Все хищники, охотящиеся в одиночку, могут рассчитывать на успех лишь в случае, если нападение неожиданно. Когда лисицу сопровождает по лесу пронзительно кричащая сойка, когда следом за ястребом, перепелятником летит с предостерегающим щебетом стая трясогузок, охота у них основательно испорчена. Травля позволяет многим птицам отгонять обнаруженную днем сову так далеко, что следующей ночью она наверняка будет охотиться где-нибудь в другом месте. Особенно интересна функция травли у ряда птиц с высокоразвитой общественной организацией, таких как галки и многие гуси. У первых важнейшее значение травли для сохранения вида состоит в том, чтобы показать неопытным птенцам, как выглядит опасный враг. Врожденного знания его внешности у галок нет. У птиц это уникальный случай передачи знания с помощью традиции. Гуси, благодаря строго избирательному врожденному запускающему механизму, знают, что нечто пушистое, рыже-коричневое, вытянутое в длину и крадущееся, чрезвычайно опасно. Однако и у них видосохраняющие функции мобинга со всем его переполохом, когда отовсюду слетаются тучи гусей, имеют в основном учебное значение. Те, кто этого еще не знал, узнают – здесь водятся лисы. Когда на нашем озере лишь часть берега была защищена от хищников непроницаемой для лис решеткой, гуси избегали любых укрытий, где могла бы спрятаться лиса, и держались от них на расстоянии не меньше 15 метров, но безбоязненно заходили в чащу молодого сосняка на защищенных участках. Кроме этой дидактической функции, травля хищных млекопитающих как у галок, так и у гусей выполняет, разумеется, и первоначальную задачу – отравлять врагу жизнь. Галки его бьют настойчиво и основательно, а гуси, по-видимому, запугивают своим криком, многочисленностью и бесстрашным поведением. Крупные канадские казарки атакуют лису сомкнутыми рядами даже на земле, и я никогда не видел, чтобы лиса попыталась схватить кого-нибудь из своих мучителей. С прижатыми ушами, с явным выражением отвращения, она оглядывается через плечо на трубящую стаю гусей и, медленно сохраняя лицо, отступает. Особенно эффективен мобинг, как легко понять, у более крупных и хорошо вооруженных травоядных. Эти животные, если их много, берут на мушку даже крупных хищников. Зебры, по одному правдоподобному сообщению, докучают даже леопарду, если он попадется им в открытой степи. У наших домашних коров и свиней инстинкт общего нападения на волка сидит в крови и еще настолько прочно, что может оказаться весьма опасным зайти на выгон, где пасется большое стадо в сопровождении молодой пугливой собаки, которая вместо того, чтобы облаять нападающих или самостоятельно убежать, ищет защиту у ног хозяина. Мне самому с моей сукой Штази пришлось однажды прыгнуть в озеро и спасаться вплавь, когда стадо молодых бычков окружило нас полукольцом и угрожающе двинулось вперед. А мой брат во время Первой мировой войны провел в Южной Венгрии прелестный вечер, забравшись на иву со своим шотландским терьером под мышкой. Их окружило с недвусмысленно обнаженными клыками стадо полудиких венгерских свиней, свободно пасшихся в лесу, и круг начал стягиваться. О таких эффективных нападениях на хищника, настоящего или мнимого, можно было бы рассказывать долго. У некоторых птиц и рыб развелись для этой цели яркие апосематические или предостерегающие расцветки, которые хищник может легко заметить и ассоциировать с теми неприятностями, какие он имел, встречаясь с данным видом. Ядовитые, противные на вкус или как-либо иначе защищенные животные самых различных групп поразительно часто выбирают в виде предупредительных сигналов сочетание красного, белого и черного. Точно так же, как ни странно, поступают два существа, которые, кроме своей поистине ядовитой агрессивности, не имеют ничего общего ни друг с другом, ни с ядовитыми животными. Водоплавающая птица – пиганка, тадорна-тадорна, и рыба – суматранский усач, барбус – партии пентанзона. Давно известно, что пиганки интенсивно травят хищников, и их яркое оперение настолько противно лисам, что те позволяют им безнаказанно высиживать яйца в своих норах. Суматранских усачей я купил, чтобы выяснить, зачем этим рыбкам столь выразительно ядовитая окраска. Они тотчас же ответили на этот вопрос, устроив в большом общем аквариуме такую травлю крупных цихлид, что мне пришлось защищать этих хищных великанов от безобидных с виду малюток. Столь же очевидно, как в случаях нападения хищника на жертву и травли хищника жертвами, видосохраняющая функция третьего типа боевого поведения, которую мы с Гедигером называем критической реакцией. Как известно, английское выражение «fighting like a cornered rat» — «сражаться как загнанная в угол крыса» — символизирует отчаянную борьбу, в которой боец напрягает все силы, потому что не может ни бежать, ни рассчитывать на пощаду. Эта самая яростная форма боевого поведения мотивируется страхом, сильнейшим стремлением к бегству, которое невозможно реализовать обычным образом, потому что опасность слишком близка. Животное, можно сказать, уже не рискует повернуться к ней спиной и нападает само с пресловутым мужеством отчаяния. Именно это может произойти, когда бегство невозможно из-за ограниченности пространства, как в случае загнанной в угол крысы. Точно так же действует необходимость защитить выводок или семью. Нападение курицы на сетке или гусака на любой объект, оказавшийся слишком близко к птенцам, также следует рассматривать как критическую реакцию. При внезапном появлении устрашающего врага в пределах определенной критической зоны очень многие животные яростно набрасываются на него, хотя бежали бы даже с гораздо большего расстояния, если бы заметили его приближение издали. Гедигер весьма наглядно описал, как цирковые дрессировщики загоняют крупных хищных зверей в любое место на арене, ведя рискованную игру на границе между дистанцией бегства и критической дистанцией. В тысячи охотничьих рассказов можно прочесть, что крупные хищники крайне опасны в густых зарослях. Это объясняется прежде всего тем, что там дистанция бегства особенно мала. Зверь чувствует, что он в укрытии и рассчитывает, что человек, продираясь сквозь заросли, не заметит его, даже если пройдет совсем близко. Но если человек перешагнет рубеж критической дистанции, то происходит быстро и трагично так называемый несчастный случай на охоте. В описанных случаях борьбы между животными разных видов вполне ясно, какое преимущество для сохранения вида дает или должно дать каждому из участников борьбы его поведение. Но и внутривидовая агрессия, агрессия в собственном и более узком смысле слова, тоже служит сохранению вида. По поводу ее тоже можно и нужно задавать вопрос Дарвина. Зачем? Для многих это не так уж очевидно, а тем, кто свыкся с идеями классического психоанализа, покажется, пожалуй, кощунственной попыткой апологии жизнеразрушающего начала, или попросту зла. В самом деле, нормальному члену цивилизованного общества случается увидеть настоящую агрессию лишь тогда, когда сцепятся его сограждане или домашние животные, так что он, естественно, видит лишь дурные последствия таких раздоров. Можно вспомнить поистине устрашающий ряд постепенных переходов от петухов, подравшихся на мусорной куче, к грызущимся собакам, к тузящим друг друга мальчишкам, к парням, разбивающим о головы друг друга пивные кружки, потом к трактирным побоищам, уже отчасти политически окрашенным, и, наконец, к войнам и атомным бомбам. У нас есть веские основания считать внутривидовую агрессию наиболее серьезной из всех опасностей, угрожающих человечеству в современных культурно-исторических и технических условиях. Но перспектива справиться с этой опасностью, конечно, не улучшится, если мы будем относиться к ней как к чему-то метафизическому неотвратимому. Но, возможно, станет лучше, если попытаться проследить цепочку естественных причин ее возникновения. Всякий раз, когда человек обретал способность преднамеренно изменять какое-либо явление природы в определенном направлении, он был обязан этим пониманию причинно-следственных связей, вызывающих это явление. Наука о нормальном процессе жизни, выполняющем функцию сохранения вида, называемой физиологией, является необходимым основанием науки о нарушениях этого процесса, патологии. Поэтому забудем на время, что в условиях цивилизации инстинкт агрессии очень серьезно сошел с рельсов, и постараемся по возможности беспристрастно исследовать его естественные причины. Как настоящие дарвинисты, мы, по мотивам, которые были уже подробно изложены, прежде всего зададимся вопросом о видосохраняющей функции, которую выполняет борьба между собратьями по виду в естественных, или лучше сказать, предкультурных условиях. И о селекционном давлении этой функции, благодаря которому она так сильно развилась у очень многих высших животных. Ведь не только рыбы борются с собратьями по виду, как было описано выше. То же происходит у огромного большинства позвоночных. Как известно, вопрос о значении борьбы для сохранения вида поставил уже сам Дарвин, и он же дал ясный ответ. Для вида, для его будущего, всегда выгодно, чтобы область обитания или самку завоевал сильнейший из двух соперников. Как часто случается, это вчерашняя истина, хотя и не стала сегодня заблуждением, но оказалась лишь частным случаем. Экологи недавно обнаружили другую функцию агрессии, еще более важную для сохранения вида. Термин «экология» происходит от греческого «дом». Это наука о многосторонней взаимосвязи организма с его естественным жизненным пространством, где он у себя дома, которому, разумеется, следует причислить также и всех других обитающих там животных и растений. Если какие-либо особые интересы социальной организации не требуют тесной совместной жизни, то вполне понятным причинам наиболее благоприятным будет возможно более равномерное распределение особей данного вида животных в используемом жизненном пространстве. Это можно пояснить сравнением из человеческой профессиональной жизни. Если в какой-нибудь местности хочет обосноваться значительное число врачей, торговцев или механиков по ремонту велосипедов, то им лучше всего разместиться как можно дальше друг от друга. Опасность, что в какой-то части биотопа, находящегося в распоряжении вида, ее избыточно плотное население исчерпает все ресурсы питания и будет страдать от голода, в то время как другая часть ресурсов останется неиспользованной, проще всего устраняется отталкиванием животных одного вида друг от друга. Именно в этом, коротко говоря, состоит важнейшая видосохраняющая функция внутривидовой агрессии. Теперь мы можем понять, почему именно оседлые коралловые рыбы так невероятно раскрашены. На Земле мало биотопов, где имелось бы так много пищи, особенно такой разнообразной пищи, как на коралловых рифах. Здесь рыба может приобрести в ходе эволюции всевозможнейшие профессии. Как неквалифицированный рабочий, рыба вполне может довольствоваться тем, что всегда доступно среднестатистической рыбе – охотой на мелкую живность, неядовитую, незащищенную панцирем, шипами или еще чем-нибудь, которые большими массами прибывает на риф из открытого моря, частью пассивно заносится ветром и волнами, как планктон, частью активно приплывает с намерением осесть на рифе, как бесчисленные миллионы свободно плавающих личинок всех обитающих там организмов. Другие виды рыб специализируются на поедании организмов, живущих на самом рифе. Но такие организмы всегда как-то защищены, потому рыбе необходимо найти способ борьбы с их защитными приспособлениями. Сами кораллы кормят целый ряд рыб, и притом очень по-разному. Остроносые рыбы-бабочки или щетинозубы по большей части паразитируют на кораллах и других стрекающих животных. Они постоянно обследуют коралловые заросли в поисках попавшей в щупальца полипов мелкой живности. Обнаружив что-нибудь съедобное, они создают взмахами грудных плавников струю воды, направленную на жертву настолько точно, что в нужном месте между кораллами образуется пробор, и жгучие щупальца раздвигаются во все стороны, так что рыба может выхватить добычу, почти не обжигая рыльца. Все-таки слегка ее обжигает. Видно, как рыба чихает и слегка дергает носом. Но кажется, что это раздражение ей даже приятно. Вроде перца. Во всяком случае, такие рыбы, например, мои красивые бабочки, желтые и коричневые, предпочитают добычу, уже приклеившуюся к щупальцам, скажем, кусочек рыбы, такой же свободно плавающий в воде. Другие родственные виды выработали более сильный иммунитет к стрекательному яду и съедают добычу вместе с поймавшим ее коралловым полипом. Третьи вообще не обращают внимания на стрекательные клетки кишечно-полосных и поедают коралловые полипы, гидроидные полипы и даже крупные, очень жгучие морские анемоны, как корова траву. Рыбы-попугаи, вдобавок к иммунитету против яда, развили у себя мощные клешнеобразные челюсти и съедают коралловые кусты буквально с косточками. Если нырнуть вблизи от пасущейся стаи этих великолепно расцвеченных рыб, слышишь треск и скрежет, как будто работает маленькая камнедробилка. Это вполне соответствует действительности. Испражняясь, рыба-попугай оставляет за собой облачко белого песка, седающего на дно. И когда это видишь, с изумлением понимаешь, что весь белоснежный коралловый песок, покрывающий каждую прогалину в коралловом лесу, несомненно проделал путь через рыб-попугаев. Другие рыбы, четырехзубые, которым принадлежат забавные рыбы-шары, кузовковые и рыбы-ежи, приспособились разгрызать моллюсков в твердых раковинах, ракообразных и морских ежей. Есть еще и такие, например, императорские ангелы, которые специализируются на молниеносном обдирании красивых перистых венчиков, которые выдвигают из своих твердых известковых трубок некоторые трубчатые черви. Венчики втягиваются так быстро, что им не страшны нападения других, не столь проворных разбойников. Но императорские ангелы имеют обыкновение подкрадываться сбоку и хватать голову червя молниеносным боковым рывком, так что тот не успевает увернуться. Если в аквариуме они нападают на другую жертву, не умеющую быстро прятаться, они все равно хватают ее только таким движением. Риф предоставляет и много других возможностей для профессиональной специализации рыб. Там есть рыбы, очищающие других рыб от паразитов. Их не трогают самые свирепые хищные рыбы, даже если они забираются тем в пасть или в жаберные щели, чтобы выполнять там свою полезную работу. Что еще невероятнее, есть такие, которые паразитируют на крупных рыбах, выедая у них кусочки кожи, и некоторые из них, что самое поразительное, цветом, формой и повадкой, выдают себя за чистильщиков и подкрадываются к своим жертвам с помощью этой маскировки. Кто все народы сосчитает, кто имена их назовет? Цитата из баллады Шиллера «Ивиковы журавли». Для нашего исследования существенно, что все или почти все эти возможности специального приспособления, так называемые экологические ниши, часто имеются в одном и том же кубометре океанской воды. Каждой отдельной особи, какова бы ни была ее специализация, при изобилии пищи на коралловом рифе достаточно для пропитания нескольких квадратных метров дна. В этом небольшом ареале могут и хотят сосуществовать столько рыб, сколько в нем экологических ниш. А это очень много, как знает каждый, кто с изумлением наблюдал толчею над рифом. Каждая из них заинтересована исключительно в том, чтобы на ее маленьком участке не поселилась другая рыба того же вида. Специалисты других профессий мешают ей так же мало, как мало в нашем примере врач мешает велосипедному механику. В биотопах, заселенных не так густо, где такое же пространство предоставляет возможность для жизни не более чем 3-4 видам, оседлая рыба или птица может позволить себе держать подальше от себя также и любых животных других видов, которые ей, собственно говоря, не мешают. Если бы также попыталась себя вести оседлая рыба на коралловом рифе, она выбилась бы из сил, но все равно не смогла бы очистить свою территорию от тучи неконкурентов различных профессий. Всем оседлым видам с точки зрения их экологических интересов выгодно, чтобы особи каждого вида распределялись в пространстве отдельно, не принимая в расчет другие виды. Описанные в первой главе яркие плакатные расцветки, вызываемые ими избирательные боевые реакции, приводят к тому, что каждая рыба того или иного вида выдерживает определенную дистанцию лишь по отношению к своим сородичам, которые являются ее конкурентами, поскольку нуждаются в той же пище. В этом и состоит совсем простой ответ на часто и много обсуждавшийся вопрос о функции расцветки коралловых рыб. Как уже было сказано, у певчих птиц, обозначающий вид пения, играет ту же видосохраняющую роль, что оптическая сигнализация у коралловых рыб. Нет сомнения, что другие птицы, еще не имеющие собственного участка, поэтому пение узнают. В этом месте заявил свои территориальные притязания самец такого-то рода и племени. Может быть, важно еще и то, что у многих видов по пению можно очень точно определить, насколько силен поющий самец, а возможно и узнать его возраст, иными словами, определить, насколько он опасен для вторгшегося соперника. У многих птиц, акустически маркирующих свои владения, обращают на себя внимание значительные индивидуальные различия издаваемых ими звуков. Многие исследователи считают, что у таких видов может иметь значение персональная визитная карточка. Если Гейнрод переводит крик петуха словами «здесь петух», то Боймер, наилучший знаток кур, слышит в этом крике гораздо более точное сообщение. «Здесь петух Бальтазар». Млекопитающие, по большей части, думают носом. И неудивительно, что у них важную роль играет маркировка своих владений запахом. Для этого были выработаны самые разнообразные способы. Развелись всевозможные пахучие железы, возникли удивительнейшие церемонии при выделении мочи и кала, из которых каждому известно задирание лапы у собак. Некоторые знатоки млекопитающих утверждают, что эти пахучие метки не имеют ничего общего с заявкой на территорию, поскольку они известны и у тех общественных млекопитающих, которые не занимают собственных территорий, а также у кочующих на большие расстояния. Однако эти возражения справедливы лишь отчасти. Во-первых, доказано, что собаки и, безусловно, другие животные, живущие стаями, узнают друг друга по запаху меток индивидуально. Так что, если чужак осмелится задрать лапу в охотничьих владениях стаи, ее члены тотчас же это заметят. Во-вторых, как доказали Лейхаузен и Вольф, существует весьма интересная возможность столь же успешного распределения животных одного вида в доступном биотопе с помощью не пространственного, а временного плана. Они обнаружили на примере бродячих кошек, живущих на открытой местности, что несколько особей могут охотиться на одном и том же участке без всяких столкновений, регулируя это строгим расписанием, точь-в-точь как домохозяйки нашего Зеевизинского института, пользующиеся общей прачечной. Дополнительной гарантией от нежелательных встреч являются пахучие метки, которые эти звери, кошки, а не домохозяйки, оставляют обычно через правильные промежутки времени, где бы они ни были. Метки действуют как семафор на железной дороге, аналогичным образом предотвращающие столкновение поездов. Кошка, обнаружившая на своей охотничьей тропе сигнал другой кошки, может очень точно определить время подачи этого сигнала. Если он свежий, она останавливается в нерешительности и сворачивает в сторону, а если был оставлен несколько часов назад, спокойно продолжает путь. Участок у животных, чья территория определяется не таким графиком, а более простым пространственным способом, тоже не следует представлять себя как землевладение, очерченное четкими топографическими границами и как бы внесенное в земельный кадастр. В действительности он определяется лишь тем обстоятельством, что готовность данного животного к борьбе является наивысшей в наиболее знакомом ему месте, в центре его участка. Иными словами, пороговое значение раздражений, вызывающих агрессивную реакцию, ниже всего там, где животное чувствует себя увереннее всего, то есть где его агрессия меньше всего подавлена стремлением к бегству. С удалением от штаб-квартиры боеготовность убывает по мере того, как обстановка становится все более чужой и внушает все более сильный страх. Поэтому кривая убывания имеет разную крутизну в разных направлениях. У рыб центр области обитания почти всегда находится на дне, их агрессивность особенно резко убывает по вертикали, несомненно потому, что наибольшие опасности грозят рыбе именно сверху. Таким образом, территория, которая кажется принадлежащей животному, это всего лишь функция его агрессивности, изменяющаяся в зависимости от подавляющих ее пространственных факторов. С приближением к центру области обитания агрессивность возрастает в геометрической прогрессии, так что ее возрастание компенсирует любые различия в размере и силе, которые могут встретиться у взрослых половозрелых особей одного вида. Поэтому если у территориальных животных, скажем, у горехвосток перед домом или у колюшек в аквариуме, известны центры участков двух поссорившихся владельцев, то можно с полной уверенностью предсказать исход схватки по месту, где она произошла. Цитерис парибус при прочих равных условиях победит тот, кто в данный момент находится ближе к своему дому. Когда же побежденный обращается в бегство, в результате инерции поведения обоих животных возникает явление, характерное для всех саморегулирующихся процессов с торможением – колебания. Преследуемый по мере приближения к своей штаб-квартире вновь обретает мужество, а преследователь теряет его по мере углубления во владение противника. В конце концов, беглец вдруг разворачивается и столь же внезапно, сколь энергично, нападает на недавнего победителя, которого теперь, как легко было предсказать, побеждает и обращает в бегство. Все это повторяется еще несколько раз, пока колебания в конце концов не затихнут. Тогда бойцы останавливаются у вполне определенной точки, где они, теперь уже находясь в равновесии, угрожают друг другу, но не нападают. Следовательно, эта точка, граница между участками, вовсе не привязана к конкретному месту, а определяется исключительно равновесием сил, и при малейшем его нарушении, пусть даже только от того, что одна из рыб наелась досыта и потому обленилась, может немного сдвинуться. Эти колебания границ может проиллюстрировать дневник прежних наблюдений за двумя парами полосатых цихлид. Когда в большой аквариум поместили четырех рыб этого вида, самый сильный самец А тотчас же занял левый задний нижний угол и начал безжалостно гонять трех остальных по всему бассейну. Другими словами, он сразу же заявил претензию на весь аквариум, как на свой участок. Через несколько дней самец Б присвоил себе крошечное местечко у самой поверхности воды в диагонально противоположном правом переднем верхнем углу аквариума и стал здесь храбро отражать нападение первого самца. Обосноваться у поверхности — в некотором смысле отчаянный поступок для рыбы. Она мирится с большими опасностями, чтобы устоять в борьбе с более сильным собратом по виду, который в таком месте нападает менее решительно. Страх злого соседа перед поверхностью становится союзником обладателя опасного участка. В течение ближайших дней пространство, защищаемое самцом Б, росло на глазах, а главное, все больше и больше распространялось к низу, пока, наконец, он не переместил свой опорный пункт в правый передний нижний угол аквариума, отвоевав себе таким образом полноценную штаб-квартиру. Теперь у него были равные шансы с А, и он быстро оттеснил того настолько, что аквариум оказался разделенным между ними примерно пополам. Угрожающие друг другу противники непрерывно патрулировали вдоль границы, представляя собой красивую картину. Но однажды утром оказалось, что граница вновь переместилась далеко вправо на первоначальную сторону Б, которому принадлежало теперь лишь несколько квадратных дециметров дна. Я сразу же понял, что произошло. А образовал пару с самкой, а поскольку у всех крупных цихлид защита участка честно разделяется между супругами, Б вынужден был противостоять удвоенному давлению, что, соответственно, сузило его участок. Уже на следующий день рыбы снова угрожающе стояли друг против друга на середине бассейна, но теперь их было четыре. Б тоже приобрел супругу, и равновесие сил было восстановлено. Через неделю я обнаружил, что граница переместилась далеко влево, вглубь территории А. Дело было в том, что чета А только что отнерестилась, и один из супругов был теперь постоянно занят охраной икры и заботой о ней, так что защите границы мог посвятить себя только один. Когда вскоре отнерестилась и пара Б, немедленно восстановилось и прежнее равномерное распределение пространства. Джулиан Хаксли однажды очень красиво проиллюстрировал такое поведение физической моделью, сравнив территории с воздушными шарами, заключенными в замкнутый со всех сторон объем и плотно прилегающими друг к другу, так что любое изменение внутреннего давления в одном из них увеличивает или уменьшает размеры каждого. Этот механизм борьбы за территорию, довольно простой с точки зрения физиологии поведения, идеально решает задачу справедливого, то есть наиболее выгодного для вида в целом, распределения особей по его ареалу. При этом могут прокормиться и произвести потомство также и более слабое, хотя и в меньшем пространстве. Это особенно важно для таких животных, которые, как многие рыбы и пресмыкающиеся, достигают половой зрелости рано, задолго до обретения окончательных размеров. Удивительные мирные достижения злого начала. У некоторых животных то же самое достигается и без агрессивного поведения. В самом деле, теоретически достаточно, чтобы животные одного вида друг друга не выносили и, соответственно, избегали. В известной мере уже кошачьи пахучие метки представляют собой такой случай, хотя за ними и прячется молчаливая угроза настоящей агрессии. Однако есть и такие позвоночные, которые совершенно лишены внутривидовой агрессии и все же строго избегают собратьев по виду. Многие лягушки, особенно древесные, определенно склонны к одиночеству, кроме периодов размножения, и, как можно заметить, распределяются по доступному им жизненному пространству весьма равномерно. Как недавно установили американские исследователи, это достигается очень просто. Каждая лягушка убегает от квакания своих сородичей. Правда, это наблюдение не объясняет, каким образом распределяются по территории самки, которые у большинства лягушек немы. Можно считать достоверным, что равномерное распределение в пространстве животных одного вида является важнейшей функцией внутривидовой агрессии. Но это отнюдь не единственная ее функция. Уже Чарльз Дарвин правильно заметил, что половому отбору, выбору наилучших и сильнейших животных для продолжения рода, в весьма значительной степени способствует борьба соперничающих животных, особенно самцов. Сила отца доставляет непосредственные преимущества для развития детей, само собой у тех видов, у которых отец принимает активное участие в заботе о детях, прежде всего в их защите. Тесная связь между заботой самцов о потомстве и их поединками отчетливее всего проявляется у тех животных, которые не территориальны в описанном выше смысле слова, а ведут более или менее кочевой или бродячий образ жизни, как, например, крупные копытные, наземные обезьяны и многие другие. У этих животных внутривидовая агрессия не играет существенной роли в пространственном распределении – spacing out – рассосредоточение. Достаточно вспомнить о бизонах, антилопах, лошадях и тому подобном. Они образуют очень большие сообщества, им совершенно чуждо разделение участков и борьба за территорию, потому что корма у них вполне достаточно. Тем не менее, самцы этих видов яростно и драматично сражаются друг с другом, и нет сомнения, что отбор, производимый этой борьбой, приводит к появлению особенно крупных и хорошо вооруженных защитников семьи и стада. И обратно, именно видосохраняющая функция защиты стада привела к развитию такого отбора в яростных поединках. Так и появляются столь внушительные бойцы, как быки бизонов или самцы крупных видов павианов, которые при каждой опасности для сообщества воздвигают вокруг более слабых членов стада стену мужественной круговой обороны. В связи с поединками нужно упомянуть об одном факте, который, по моим наблюдениям, каждому небиологу кажется поразительным, даже парадоксальным, имеющим первостепенное значение для дальнейшего содержания этой книги. Чисто внутривидовой отбор может привести к возникновению таких форм и таких способов поведения, которые не только совершенно бесполезны для приспособления к среде, но могут непосредственно вредить сохранению вида. Поэтому я и подчеркнул в предыдущем абзаце, что именно защита семьи, то есть некоторая форма столкновения с вневидовым окружением, привела к появлению поединка, а уже затем поединок отобрал боеспособных самцов. Если отбор направляется в ту или иную сторону лишь половым соперничеством, без связи с какой-нибудь видосохраняющей функцией, нацеленной на окружающий мир, то при известных обстоятельствах это может привести к появлению причудливых образований, совершенно бесполезных для вида как такового. Например, оленьи рога развелись исключительно для поединков. Безрогий олень не имеет ни малейших шансов произвести потомство. Ни для чего другого рога, как известно, не нужны. От хищников олени-самцы защищаются, как и самки, только передними копытами и никогда не пускают в ход рога. Утверждение, что расширенные глазничные отростки на рогах северного оленя служат для разгребания снега, оказалось сказкой. Они нужны, скорее всего, для защиты глаз при одном ритуализованном движении, когда самец ожесточенно бьет рогами по низким кустам. Точно так же, как поединки, часто действует половой отбор, производимый самкой. Если мы обнаруживаем у самцов преувеличенное развитие пестрых перьев, причудливых форм и так далее, то возникает подозрение, что самцы уже не сражаются, а последнее слово в выборе супруга принадлежит самке, и у самцов нет никакой возможности обжаловать приговор. Примерами могут служить райские птицы, турухтан, утка-мандаринка и большой аргус. Большой аргус, аргузианус аргус, птицы из семейства фазановых. Курица большого аргуса реагирует на длинные маховые перья петуха, украшенные великолепным узором, который он, при ухаживании, разворачивает у нее перед глазами. Они так огромны, что петух едва может летать, и чем они больше, тем сильнее возбуждается курица. Число потомков, которых петух производит за определенное время, находится в прямой зависимости от длины этих перьев, даже если в других отношениях их чрезмерное развитие для него вредно. Например, если он будет съеден хищником гораздо раньше своего соперника, с не столь нелепой гипертрофией органа ухаживания, он все равно оставит такое же или более многочисленное потомство. Это поддерживает тенденцию к выращиванию огромных маховых перьев, абсолютно вопреки интересам сохранения вида. Можно было бы точно так же представить себе, что самка аргуса реагировала бы на красное пятнышко на маховых перьях самца, который исчезает из виду, когда крылья складываются, и не мешает ни полету, ни маскировке. Но эволюция большого аргуса однажды зашла в тупик, состоящий в том, что самцы соперничают друг с другом в величине маховых перьев. Иными словами, животные этого вида никогда не найдут разумного выхода и не решат отказаться от этой бессмыслицы. Здесь мы впервые сталкиваемся с эволюционным процессом, который нас неприятно удивляет, а при более глубоком размышлении выглядит зловещим. Мы знаем, конечно, что слепой метод проб и ошибок, которым пользуются великие конструкторы, неизбежно приводит иногда к не самым целесообразным конструкциям. Само собой, в мире животных и растений существует, наряду с целесообразным, также и все не настолько нецелесообразное, чтобы отбор его искоренил. Но здесь мы встречаемся с чем-то совсем иным. Суровый страж целесообразности не просто смотрит сквозь пальцы и допускает второсортную конструкцию. Здесь в гибельный тупик заходит сам отбор. Это всегда происходит в тех случаях, когда отбор направляется только конкуренцией собратьев по виду, без связи с вневидовым окружением. Мой учитель, Оскар Гейнрут, имел обыкновение шутить. Наряду с перьями большого аргуса, темп работы человека западной цивилизации – глупейший продукт внутривидового отбора. И в самом деле спешка, охватившая индустриализованное и коммерциализованное человечество, представляет собой удивительный пример нецелесообразного развития, происходящего исключительно вследствие конкуренции собратьев по виду. Современные люди зарабатывают себе болезни дельцов, гипертонию, сморщенную почку, язву желудка, мучительные неврозы. Они впадают в варварство, потому что у них нет больше времени на культурные интересы. И все это без надобности, ведь они вполне могли бы договориться работать впредь несколько медленнее, то есть теоретически могли бы, потому что на практике это им, очевидно, не легче, чем петухам-аргусам решить не отращивать столь длинные маховые перья. Человек по понятным причинам особенно подвержен вредным воздействиям внутривидового отбора. Он подчинил себе все враждебные силы вне видового мира, как ни одно живое существо до него, истребив волков и медведей. Он в самом деле стал врагом самому себе, как говорит латинская пословица «homo homini lupus» — «человек человеку волк». Современные американские социологи ясно осознали это в своей области. Ванс Паккарт в книге «The Hidden Persuaders» — «Тайные преследователи» — рисует впечатляющую картину тупика, в который может зайти коммерческая конкуренция. При чтении этой книги возникает искушение поверить, что внутривидовая конкуренция является корнем всякого зла в более прямом смысле, чем агрессия в любой ее форме. Причина, по которой здесь, в главе о видосохраняющей функции агрессии, я так подробно говорю об опасностях внутривидового отбора, состоит в следующем. Именно агрессивное поведение в большей степени, чем другие свойства и функции, может перерасти, ввиду своего пагубного воздействия, в гротескные и нецелесообразные явления. Далее мы увидим, каким последствиям это привело у некоторых животных, например, у нильских гусей и у серых крыс. Но главное, более чем вероятно, что пагубная избыточная агрессивность, которая еще и сейчас сидит у нас, людей, в крови, как дурное наследство, является результатом внутривидового отбора, действовавшего на наших предков десятки тысяч лет, на протяжении всего палеолита. Едва лишь люди продвинулись настолько, что смогли благодаря оружию, одежде и специальной организации в какой-то степени избавиться от угрожавших им внешних опасностей, голода, холода и нападений крупных хищников, так что эти опасности утратили роль существенных факторов отбора, тотчас же, по-видимому, в игру вступил пагубный внутривидовой отбор. Отныне движущим фактором отбора стала война, которую вели друг с другом враждующие соседние группы людей, а война должна была до крайности развить все так называемые воинские доблести. К сожалению, они еще и сегодня кажутся многим людям идеалом, заслуживающим всяческого подражания, к чему мы еще вернемся в последних главах книги. Возвращаясь к теме о значении поединков для сохранения вида, мы утверждаем, что они служат полезному отбору лишь тогда, когда благодаря им появляются бойцы, проверяемые не только внутривидовыми дуэльными правилами, но и противостоянием вневидовым врагам. Важнейшая функция поединка состоит в выборе боевого защитника семьи, что подразумевает еще одну функцию внутривидовой агрессии – охрану потомства. Эта функция столь очевидна, что говорить о ней нет нужды. Но чтобы устранить любые сомнения в ее существовании, вполне достаточно сослаться на тот факт, что у многих животных, у которых заботится о потомстве лишь один пол, только он по-настоящему агрессивен по отношению к собратьям по виду или, по меньшей мере, агрессивен несравненно сильнее. У колюшки это самцы, у многих карликовых цихлид – самки. У кур и утиных заботятся о потомстве только самки, и они гораздо неуживчивее самцов, конечно, не считая поединков. Нечто подобное должно быть и у человека. Было бы ошибкой думать, что для сохранения вида важны только три уже рассмотренные функции агрессивного поведения. Распределение особей одного вида по жизненному пространству, отбор в поединках и защита потомства. Дальше мы еще увидим, какую незаменимую роль играет агрессия в большом концерте инстинктов, как она в качестве движущей силы и мотивации вызывает к жизни также и такие формы поведения, которые на первый взгляд не имеют ничего общего с агрессией и даже кажутся ее прямой противоположностью. Как раз самые интимные личные связи, какие вообще бывают между живыми существами, настолько насыщены агрессией, что непонятно, назвать ли это парадоксом или общим местом. Между тем, нам придется поговорить еще о многом другом, прежде чем мы дойдем до этой центральной проблемы нашей естественной истории агрессии. Важную функцию, выполняемую агрессией в демократическом взаимодействии инстинкта внутри целостной системы организма, нелегко понять и еще труднее описать. Но роль агрессии в сообществе социальных животных, состоящем из многих особей, можно описать уже здесь. Это система более высокого уровня, однако понять ее строение легче. Принципом упорядочения, без которого, по-видимому, не может развиться организованная совместная жизнь высших животных, является так называемый ранговый порядок. Он состоит попросту в том, что каждый из совместно живущих индивидов знает, кто сильнее его и кто слабее. Так что каждый может без борьбы отступить перед более сильным и, в свою очередь, может ожидать, что более слабый отступит перед ним, где бы они ни встретились. Первым исследовал явление рангового порядка Шелье-де-Руб Эбе, наблюдая поведение домашних кур. Предложенный им термин «порядок клевания», по-английски «pecking order», используется до сих пор, особенно в английской специальной литературе. Меня всегда забавляет, когда говорят о порядке клевания у крупных млекопитающих, которые не клюют друг друга, а кусают или бьют рогами. Широкая распространенность рангового порядка, как уже указывалось, убедительно свидетельствует о его важном значении для сохранения вида, и потому мы должны задаться вопросом, в чем это значение состоит. Естественно, сразу же напрашивается ответ, что ранговый порядок позволяет избегать борьбы между членами сообщества, на что можно, впрочем, возразить встречным вопросом. Не лучше ли было бы затормозить агрессивность по отношению к членам сообщества? На этот вопрос тоже можно дать ответ, даже не один, а целый ряд ответов. Во-первых, нам придется очень подробно говорить об этом в одной из следующих глав, глава 11 «Союз». Вполне может случиться, что сообществу, скажем, волчьей стае или стаду обезьян, будет крайне необходима агрессивность против других сообществ того же вида, так что должна быть исключена лишь борьба внутри группы. Во-вторых, отношения напряженности, возникающие внутри сообщества благодаря инстинкту агрессии и порождаемому им ранговому порядку, могут придавать этому сообществу структуру и прочность во многих отношениях благотворную. У галок и, вероятно, у многих других птиц с высоким уровнем общественной организации ранговый порядок непосредственно приводит к защите более слабых. Так как каждый индивид постоянно стремится повысить свой ранг, между близкими по рангу индивидами всегда возникает особенно сильная напряженность и даже враждебность, и обратно, она уменьшается по мере увеличения разрыва в ранге. А поскольку галки высокого ранга, особенно самцы, непременно вмешиваются в любую ссору между ниже стоящими, ступенчатые различия в социальной напряженности имеют то благоприятное следствие, что птица высокого ранга всегда заступается за того, кто терпит поражение, словно по рыцарскому принципу «место сильного на стороне слабого». Уже у галок, завоеванное благодаря агрессивности ранговое положение индивида, связано с другой формой авторитета. Выразительные движения индивида высокого ранга, особенно старого самца, привлекают значительно большее внимание членов колонии, чем движения молодой птицы низкого ранга. Если, например, молодая птица испугается чего-то малозначительного, то другие птицы, особенно старшие, почти не обращают внимания на проявление ее страха. Но если такую тревогу выражает один из старых самцов, то все галки, какие могут это заметить, поспешно взлетают, обращаясь в бегство. Примечательно, что у галок нет врожденного знания естественных врагов, и каждая особь учится узнавать их по поведению более опытных старших птиц. Поэтому тот факт, что мнению старых и опытных птиц высокого ранга придается больший вес, должен быть очень важен. Вместе с уровнем развития вида животных возрастает и значение индивидуального опыта и обучения, в то время как врожденное поведение, хотя и не теряет своей важности, но сводится к более простым элементам. По ходу общего прогресса эволюции все больше возрастает роль опытных старых животных. Можно даже утверждать, что благодаря этому у самых умных млекопитающих совместная социальная жизнь приобретает новую видосохраняющую функцию. Она позволяет передавать индивидуально приобретенную информацию с помощью традиций. Естественно, столь же справедливо и обратное. Совместная социальная жизнь, несомненно, производит селекционное давление в направлении лучшего развития способности к обучению, поскольку у общественных животных эта способность идет на пользу не только отдельной особи, но и всему сообществу. Тем самым и долгая жизнь, далеко превышающая репродуктивный период, приобретает ценность для сохранения вида. Как мы знаем из работ Фрейзера Дарлинга и Маргарет Альтман, у многих видов оленей предводительницей стада бывает дама преклонного возраста, которой материнские обязанности давно уже не мешают выполнять общественный долг. Таким образом, при прочих равных условиях возраст животного находится, как правило, в прямой связи с его положением в ранговой структуре сообщества. Поэтому вполне целесообразно, чтобы конструкция поведения полагалась на эту зависимость. Члены сообщества, которые не могут узнать возраст опытного предводителя из свидетельства о рождении, соразмеряют степень доверия к своим руководителям с их ранговым положением. Сотрудники Йеркса давно уже сделали чрезвычайно интересное, поистине удивительное наблюдение. Шимпанзе, которые, как известно, вполне способны обучаться путем прямого подражания, принципиально подражают только собратьям более высокого ранга. Из группы этих обезьян взяли одну низкого ранга и научили ее доставать бананы из специально сконструированной кормушки с помощью весьма сложных манипуляций. Когда ее вместе с кормушкой вернули в группу, обезьяны более высокого ранга пытались отнимать у нее заработанные бананы, но ни одной из них не пришло в голову посмотреть, как работает пария и чему-то у нее поучиться. Затем таким же образом научили работать с кормушкой обезьяну наивысшего ранга. Когда ее вернули в группу, остальные наблюдали за ней живейшим интересом и мгновенно переняли у нее новый навык. Уошборн и Эрвин Девор, наблюдая на воле поведения павианов, установили, что стадо управляется не одним вожаком, а коллегией нескольких престарелых самцов, которые обеспечивают себе превосходство над более молодыми и гораздо более сильными членами стада, благодаря тому, что крепко держатся друг за друга, а вместе они сильнее любого отдельного молодого самца. В подробно изученном случае один из трех сенаторов был почти беззубым старцем, и двое других тоже не были уже в отсвете лет. Когда однажды стаду грозила опасность попасть на открытом месте в лапы, или лучше сказать, в пасть льва, стадо остановилось, и молодые сильные самцы образовали оборонительное кольцо вокруг более слабых животных. Но старец в одиночку вышел из круга, осторожно выполнил опасную задачу, установив местонахождение льва так, что тот его не заметил. Вернулся к стаду и повел его дальним обходным путем к безопасному ночлегу на деревьях. Все следовали за ним, слепо повинуясь, и никто не усомнился в его авторитете. Окинем теперь взглядом все, что мы только что узнали из результатов объективных наблюдений над животными о пользе внутривидовой агрессии для сохранения вида. Жизненное пространство распределяется между животными одного вида таким образом, чтобы каждый по возможности нашел себе пропитание. Для блага потомства выбираются лучшие отцы и лучшие матери. Детеныши находятся под защитой. Сообщество организовано так, что несколько мудрых самцов, сенат, обладают достаточным авторитетом, чтобы решения, полезные сообществу, не только принимались, но и выполнялись. Мы ни разу не видели, чтобы целью агрессии было уничтожение собрата по виду. Хотя, конечно, при защите участка или в ходе поединка возможен несчастный случай, когда рог попадает в глаз или клык в сонную артерию, а в неестественных условиях, не предусмотренных планом эволюции, например, в неволе, агрессивное поведение может иметь губительные последствия. Попробуем теперь вглядеться в самих себя и уяснить себе, без гордыни, но и не считая себя заранее злостными грешниками, что мы хотели бы сделать со своим ближним, вызывающим у нас наивысшую агрессивность. Надеюсь, я не изображаю себя лучше, чем я есть, утверждая, что моя окончательная цель, удовлетворившая бы инстинктивное побуждение, не состоит в убийстве врага. В таком случае мне, несомненно, было бы приятнее всего надавать ему самых звонких пощечин или, может быть, даже слегка хрустящих ударов в челюсть, но я ни в коем случае не хотел бы вспороть ему живот или пристрелить его. И желаемый финал состоит не в том, чтобы противник лежал передо мной мертвым. О, нет! Он должен быть чувствительно побит и должен смиренно признать мое физическое превосходство, а если он павиан, то и духовное. А поскольку я, в принципе, мог бы избить только такого типа, которому подобное унижение не повредило бы, то вряд ли я выношу своим инстинктам чересчур суровый приговор. Разумеется, следует признать, что желание избить человека легко может привести к смертельному удару, например, если в руке случайно окажется оружие. Оценив все это в целом, мы увидим во внутривидовой агрессии не дьявола, не разрушительное начало и даже не часть силы той, что без числа творит добро, всегда желая зла, но с полной определенностью часть организации всего живого, охраняющей систему жизни и саму жизнь. Как все земное, она может допустить ошибку и при этом уничтожить жизнь, но ее предназначение в великом становлении органического мира — творить добро. И при том, мы пока еще не принимаем в расчет, об этом мы узнаем лишь из 11 главы, что великие конструкторы, изменчивости отбор, которые растят древо жизни, избрали именно неприглядную ветвь внутри видовой агрессии, чтобы дать на ней распуститься цветам личной дружбы и любви.